дают. Мне б теперь соколики за вам, душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, до ночи лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинной, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Да с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью. Если мы покончили со старым, значит, эти ночи отошли. Дорогой длинною, до ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да семисторонною, что по ночам так мучила меня. Ай-ай-ай, ай-ай-ай, ай-ай-ай, ай-ай-ай, ай-ай-ай, ай-ай-ай, да с той старинною, да семисторонною, что по ночам так мучила меня. Ехали на тройке с бубенцами, а кругом мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Да. Что вдаль летит звеня, да с той старинною, да семисторонною, что по ночам так мучила меня. Рай-ай-ай-ай, налетай, налетай, налетай, да с той старинною, да семисторонною, что по ночам так мучила меня. Ай, семиструнною, что по ночам.